Не услышав возможных вопросов, Максимус продолжил. «Тебя устроит вариант, где она продолжает оставаться у тебя заложницей, а мы, в дальнейшем, попробуем установить взаимовыгодные отношения». Ответ не заставил себя долго ждать. «Меня бы вполне устроил такой вариант». «Замечательно». Разговор пошел. Нужно было обсудить несколько моментов. В частности, Безликий не преминул заметить, что Максимусу, как королю, вряд ли нужны конкуренты с правами на трон, отчего встал логичный вопрос в ценности кристаллу, как заложницы. Да, не нужны, но они полезнее живыми. Стоит же учесть, что они все еще сильнейшие живое оружие города, было бы расточительно их просто убить. Тут проблема скорее, как применить, решаемо, не быстро, но решаемо. Смерть лучше держать как крайний вариант. Да, есть и еще один момент, не менее важный, именно в королевских семьях, согласно статистике, рождались сильнейшие нелюди. Уж как матери они точно сгодятся, не пойдут на такое добровольно, а кто их спросит. Так что беспокойство Безликого беспочвенно. Кристаллия крайне ценна, и как итог, ее хотелось бы вернуть, о чем он и сообщил, без особых подробностей. Заодно и ответил на вопрос об участи остальных, ведь и до кристаллу надо донести текущее положение вещей. Но этим готов заняться сам Безликий, она же его заложница. Меньше проблем. Максимусу не хотелось слышать плач своей кузины и глупые вопросы, вида зачем и почему, и сказал передать ей, что в будущем можно будет организовать ее общение с сестрой. Лишний пряник не помещает им обеим. Понятно, ситуация ясна. Подвел итог беседе все тот же спокойный голос. Вопросов явно не осталось. Еще вопросы, но уточнить стоит. Нет, я полагаю, у тебя сейчас и без меня масса дел. Ты полностью прав. До связи, Безликий. До свидания и тебе, король Максимус. Король был доволен переговорами. Одним пунктом в повестке дня стало меньше. Рихтер, я не стал выходить с кухни. Я просто погасил входящие звуки. Все присутствующие прекрасно нас слышали и не мешали, а кто хотел, быстро был остановлен. На кухне повисла тишина. Заложница была бледная и что-то бубнила себе под нос. Она явно не верила в то, что услышала. Я улыбнулся. Ну вот, а вы боялись. Всего-то у них произошел государственный переворот и, кажется, даже не сильно кровавый. Тот факт, что королевская семья жива, меня сильно удивил. Их обычно, если и оставляют в живых, то только для показательной казни. Хотя, нет, все равно удивительно. Там же живая Карнак, якобы. Я не могу определить, врут мне или нет, находясь на большом расстоянии от говорившего. Он мог врать, старший. Вот кому все это тоже по барабану. Мог, согласился я. Но думаю, Карнак им донесла, что я чувствую ложь и вряд ли смогла проверить эту мою способность на ограничение. Но даже если и это узнала, то какой смысл ему лгать, чтобы нанести удар? Ну так пусть наносит. Я улыбнулся сильнее. Я готов. Заноза плотоядно оскалилась. Да, я готов их встретить. Рой уже в спячку впал, заполонив всю окрестную канализацию. А если там не будет Карнак, то перспективы у меня хорошие. Ну, а до тех пор, наша маленькая перепалка оживила кухню. Начали с отпаивания заложницы. А вот почему закончили постройкой планов спасения от Тилана, я не совсем понял. А от чего его спасать? Правда, не понял. На меня как-то странно посмотрели. Семья Кристаллов в тюрьме, заметила очевидное ли. И, Максимус тоже ей родственник, и он сидит на троне. Городу велика разница от того, кто им правит. Или Максимус собрался уничтожить город? Последний вопрос я задал чуть пришедшей в себя заложнице. Начался новый этап обсуждения и уже допроса о личности нового короля. Заложница не сильно могла поверить, что ее хороший дядя способен захватить власть. Да у него же даже сил нет. Он человек, генетический человек. Вот же забавный выверт их процесса преобразования. Хм, а что там мне брат про него рассказывал? Хм, безумный Максимус. Ну, тут на безумца он вроде не похож. Ученый, владел способностями наподобие телепатии. Да, чет совсем не сходится, кроме момента с ученым. Ну, истории брата все же могут не соответствовать местной действительности. Запомним и примем к сведению. А что стало так тихо? Все смотрели на меня. Я что-то пропустил? Милый, ты можешь попасть в Аттилан? Задала вопрос рыжая с крайне серьезным лицом. Могу. Вновь тишина. И ты молчал. А с чего столько эмоций? Да вроде, никто не спрашивал. Мы тут думаем, как всех спасти и как туда попасть, а ты молчишь. Ну вот, я уже крайний. Петра что-то нервное. Давайте вы успокойтесь и задумайтесь над простым вопросом. Зачем нам туда попадать? Вопрос не поняли. Хорошо, уточню. Зачем нам, не жителям лунного города, беспокоиться об этом самом лунном городе? Даже не так, зачем нам беспокоиться о его верхушке власти? Из-за кристалла. Был дан мне простой ответ, рыжий. Я посмотрел на заложницу. Вот она, кажется, мои вопросы поняла, отчего побледнела. Ну, ее нам отдали со всеми потрохами. И ей тут вроде неплохо живется. Даже ее статус не изменился. Заметил я очевидное. Повисла небольшая тишина. Кажется, большинство просто хотело приключений, особенно ли. Я решил добить. И вот еще вопрос. Посмотрите на это с другой точки зрения. Вы не подданные лунного города государства, и вы обсуждаете свержение, вроде как вполне законной власти. Он ее захватил. Заметила Анна. Я кивнул. Да, захватил, вот только, это все еще другое государство, и как воспримут это действие его жители, он же не голыми руками его захватил. Значит, у него есть сподвижники и оружие, ну или как он еще это провернул, и лезть туда, без знаний систем защиты и количества врагов опрометчиво, да и жива ее семья, просто под стражей, ну или нет, тогда лезть еще более глупо. О, задумались. А заложница стала белая как мел. Да, действительность, вещь такая. Ну, вы думайте. А у меня есть пара дел в подвале. Пора проверить работу второго дозревшего инкубатора. И травы созрели. Можно сделать основу для первых пробников зелий. Меня проводили нечитаемыми взглядами. Одна только заноза скалилась во все свои клыки. Ну, что я могу сказать? Инкубатор работает. И это все, что я успел проверить. Ко мне пришла рыжая с вопросами. Одна, хмурая. И когда они успели так сдружиться с заложницей, что у них даже мысли не возникло не идти спасать ее семью из казематов ее же города. Да, девочка хорошая. Да, это ее семья. Семья вообще святое. Но, во-первых, они вполне себе живы. А если нет, то что, идти за них мстить? Нам? За что? Заложница – гарантия нашей безопасности. А атака города приведет к нешибко хорошим последствиям. Я засвечу, что могу туда попасть. Правда, это уже узнала кристаллу, можно сказать, уже засветил. Да и ответка же будет. А город-то полон созданий со сверхспособностями и продвинутым оружием. Чтобы не было ответки, надо всех убивать или сажать на трон уже кристаллию, как вариант. Так эту власть еще и удержать надо. А если вернуть власть грозе? Вот ты бы как отнеслась к тому, что к тебе в страну пришли такие бравые герои, свергли нового правителя и посадили старого, будучи на месте этого самого старого. Я бы сильно задумался о наличии такого соседа, который может это провернуть. Угу, мы это обсуждаем, герой героем, но и думать надо. Нам выгоднее нейтралитет, спокойно добавил я, а то аргументы, кажется, кончились и у меня. Политика вообще, грязное дело. Я жил у себя в глуши и не отсвечивал, меня не трогали, а вылез, и итог, ну, я помер, и башню жалко было. Дом мне тоже жалко будет, да и зверинец, если бы тебя посадили за решетку, я бы думала, как тебя вытащить, сказала мое чудо, глядя в пол и сидя напротив. Приятно это слышать, я разжал кулак, что-то увлекся, чуть не сломал пальцы. Надо начинать укреплять кости. Мы можем помочь, да, ее упертость, это нечто. И поставим себя под удар не Максимуса, так его сестры. Кристалл сказала, что она благородная и умная правительница. Продолжила она гнуть свою линию, взгляд все еще не поднимала, не глупая, знает, что аргументы так себе, у которой отобрал трон ее же брат, еще большой вопрос, как он это провернул, и насчет него Кристаллия явно во многом ошиблась, она видит в людях хорошие, верно, а теперь подумай о плохом, что она могла не видеть в грозе, это опасно для нас, и тут она зашла с козырей, у меня все еще есть одно желание, сказала она и посмотрела прямо мне в глаза. На ее лице была решимость, я готова рискнуть, дежавю, как знал, эх, а меня бы и правда устроил вариант, предложенный Максимусом, я не врал, я не могу, вот только обещаний я ему не давал, задавал вопросы, выслушивал пожелания, но ничего не обещал, не удивлюсь, если он тоже играл словами, в опасении, что я почувствую ложь, меня с рыжей ждали, интересно, а ее отправили, как самую главную в молодом зверинце или из-за того, что я ведусь на ее щенячьи глазки, или она рассказала всем, что у нее есть секретное оружие. По первым ее словам, я понял, что не рассказала, я его уговорила, сказала рыжая и сильнее прижалась к моей руке. Ну, Так-то да, не соврала, из чего столько радости в голосе. Ну да, мне же план составлять. Настал новый этап обсуждения. Вообще, чисто в теории, можно открыть портал, запустить туда заложницу, и все. У нее дури хватит уничтожить любое количество препятствий и врагов. Но, при моем предложении, она вновь побелела. Мда, еще одна неспособная на убийство. И за что на меня смотрит с таким осуждением? Хороший же вариант. Она сама бы всех спасла. И мы, вроде как, ни при чем. О чем я и сообщил. Ну, хотя бы осуждать перестали. Я же не поленился и рассказал всем о возможных последствиях для нас. Не помогло. У меня же тут немного специфический контингент. Лауре все равно, Занозе тоже, им вообще в идеале, подраться. Ли вообще первая ратовала за захват города на Луне, а если не захват, то экскурсию. Лужица тихо булькала с пола, но явно хотела помочь Кристалли. Петра, герою это диагноз. А Анна, которая еще на кухне слушала меня очень внимательно, начала и правда бояться за наше благополучие, но сама устранилась, сев ко мне на колени и крепко обняв. Ну хоть кто-то со мной согласен, не надо из-за меня рисковать своими жизнями. Это и правда проблемы только от Тилана и моей семьи. Вас убьют. О, очнулась все еще бледная принцесса. Даже слушала. Хвалю. Я широко улыбнулся. Да, я им тут многое сказал, но им же надо учиться работать еще и головой. Я свои слова на ветер не бросаю. Я обещал Петре три желания и она озвучила третье. Я помогу, чем смогу Кристалли в текущей проблеме. Поздно. Кристалл, Петра уже озвучила, что мы тебе поможем, а вот теперь надо подумать о том, как мы это сделаем. Для начала, мне нужна информация, много информации, системы защиты, известные способности, вероятное расположение пленников, ведь она хочет спасти своих, или сесть на трон. Ну, само собой, первое, это было сложно, но разговор пошел, причем, принцесса вываливала информацию еще и в надежде нас теперь отговорить. Но вскоре дело дошло до составления приблизительного плана города. Еще одна грань работы с иллюзиями. Делать их по описанию, да приблизительно, но все же, времени у нас было в избытке. Еды тоже, ей нас снабжала Сесилия крайне ответственно. Кстати, удобную грань способностей самой Кристаллу нашли. Она помогала дорисовывать иллюзию, точнее, я ее дорисовывал по контурам из пыли и движений воздуха. Эх, вот убиваешь два дня на получение информации, ломаешь голову как быть и что делать, анализируешь, прикидываешь, составляешь наметки плана и возможные получения информации на месте, варианты действий. В этом же чертовом городе нет насекомых, их заметят все и сильно удивятся. Решаешь вопросы вида кого привлечь, а то я же не хочу посылать девчонок на смерть, да и сам идти на убой, а ведь с не посылать возникли проблемы, ведь все помнят мои методы, я жалостью не страдаю, хотят без жертв, наивные. Но окей, Рой будет с усыпляющим ядом, но обещаний я не давал, а то есть у них там интересные кадры, которые и правда, в идеале изучить живыми. И все же, мои рвутся в бой, молодость. Ладно Анна и Петра, их я могу воскресить. Ладно Заноза, ее мне почти не жалко и в ней я вполне уверен, да и тут есть варианты. Но вот куда лезет Ли, у нее точно шило в одном месте. Да еще Лаура, дернул меня демон за язык, пообещать ей подарок. Солдат выбрал бой, про лужицу молчу, она думает по принципу, где все там и она, мда, я голову сломал, как пройти через портал так, чтобы не занести в их город явно лишних там микробов, и чтобы девушки не занесли, да, та еще задачка, ну так вот, к чему это я, все прикидываешь, открываешь портал, удивляешься, что расчеты по силе не сходятся, причем в лучшую сторону, но важно не это, а то, что по ту сторону портала стоит вполне себе здоровая Карнак, и ты сразу понимаешь, что все твои планы и расчеты только что вылетели в трубу и сгорели синим пламенем. Хи-хи, засмеялся хор, 134, хи-хи-хи, прошептал мне ехидный голос и потонул в смехе хора. Стоит Карнак, и она уже все просчитала. Примечание к части, Бичина 27.02.21.17.2.7, угу, как всегда, готовишься к шахматной партии, а Карнак достает карты, крапленые, медитари. Глава 5, Петра Урас Паркер. Это была тяжелая неделя и с каждым днем она становилась все тяжелее. Я смотрела на Кристаллию и видела себя. Мой отец был женат только на одной женщине. И это было из-за его одержимостью наукой, ведь и мать ему не уступала. Два ученых нашли друг друга еще в школе, затем поженились, прямо перед поступлением в университет. Они с улыбками рассказывали, как боялись того, что забудут об этом после. Все остальные им были не нужны, отчего и не появилось ни второй, ни третьей жены. А потом появилась я. Я была счастлива, хоть и надо мной часто смеялись из-за того, что у меня только одна мама. Но это не было проблемой. Я к этому привыкла. Правда, как итог, стала изгоем и объектом для насмешек. Удивительно, как это потом переносилось из школы в школу. Мои родители иногда из-за работы уезжали в командировки, а так как других мам у меня не было, то меня оставляли у ближайших родственников, а именно у дяди и его семьи. Родители мне звонили каждый день, иногда реже, зависело от того, чем они заняты и где. Но вот однажды меня оставили вновь, звонки были каждый вечер, а затем телефон так и не зазвонил. Прошел день, два, но звонков так и не было. Я начала волноваться. Это мерзкое чувство, что что-то случилось, все крепло с каждым днем. Я не ошиблась. Через неделю на пороге появилась пара женщин в военной форме и мне сообщили, что у меня больше нету ни мамы, ни папы. Это было чуть больше 5 лет назад. Вот только теперь мне это крайне легко вспомнить, во всех подробностях. От родителей мне остались лишь их вещи и любовь к науке. Я смотрела на Кристалию и отчетливо вспоминала себя на ее месте. А когда рассказала, что со мной было тогда, то мы с девочками посовещались и всеми силами начали ее отвлекать. Неудивительно, ведь в нашем небольшом коллективе тема семьи, даже не знаю, пожалуй, болезненная. Анна, у нее с родителями все сложно. У Сесилии еще хуже. От обеих, можно сказать, отреклись. Ли, как и я, потеряла родителей. Но в отличие от Анны и Сесилии, ее с ее силами родители приняли и не отвергли, отчего она это пережила явно не менее болезненно, чем я. Даже больше, если учесть, что ее ждал приют, откуда она благополучно сбежала и стала жить на улице. Свои проблемы она скрывает за шутками и словами. Вот только именно она первой заметила нервозность Кристаллы и смогла допытаться, в чем проблема. Про Лауру лучше не думать, но на текущий момент она единственная, у кого с семьей все нормально. Если можно назвать нормой то, что ее же мать ставила над ней эксперименты. А Ильяна, я честно даже не знаю, что у нее в голове. Ее поступки часто ставят в тупик. Мы, вроде как, нашли ее сестру. И тут вообще ничего не понятно. А ведь и у Генри тоже пунктик на семью. Даже одержимость. Одно то, как он о нас печется и балует, говорит о многом. По прошествии недели, в которой сочетались и нервотрепка, и отдых, в крайне странном коктейле, браслет Кристалли ожил. Ее семья в тюрьме. Это если нам не солгали и они еще живы. Генри отнесся к этому очень спокойно. Неудивительно, не первый переворот на его памяти. Нас вроде не затронуло и ладно. Нападут, ну тогда он просто уничтожит Аттилан. А если нет, то он извлечет из этого пользу. Его логика в этом плане крайне простая. Если учесть, что он дал нам послушать всю беседу, а также то, что он явно не давал прямых обещаний, то он рассматривает оба варианта. Первая логичная мысль была, что их казнят из-за прав на трон, если не уже. Эту мысль озвучил сам Генри в их разговоре, но он якобы не прав. Причем, я прекрасно видела, что он удивлен этому изречению. Да и Ильяна умеет сгущать краски. Она блеснула знаниями истории и начала выдавать исторические справки с датами, что обычно случается с такими узниками в традиционной монархии, с примерами. Зараза рогатая. Кристалия и так сидела бледная как мел, так еще и эта заноза. Пришлось на нее шикнуть, заткнулась, но скалилась. Так чему удивляться, что ли предложила их спасти, и я в этом ее полностью поддерживаю. Но вопрос, а как, Ильяна туда попасть не может, но она быстро перевела стрелки на того, кто может. Генри наше обсуждение слушал вполуха и, разумеется, такого поворота событий не одобрил. Меня как главную отправили его убеждать. Не вышло. Он сидел и разбивал все мои доводы. Он был прав. Вот только я вспоминала себя перед телефоном. Там я ничего не могла сделать. А тут могу. Он может. И у меня есть его обещание. Он был в ярости. Я это видела потому, как сжался его кулак. Я это чувствовала по отголоскам нашей связи. Беспокойство, страх, гнев. Недолго, но все же. Я знаю точно. Ему был безразличен Аттилан, как и его судьба. Его волновала только наша безопасность. Ну, может, он еще их рассматривает, как интересный источник информации для его исследований. Ведь после изучения Кристаллы Карнак, он был в прекрасном настроении. Вот только мы ему поважнее будем, и в это мы не входит сама Кристалия, пока не входит, по крайней мере. Перед девушками я улыбалась. Надо приободрить Кристаллу. Если Генри берется за дело, то берется основательно. Вначале он нам рассказал о том, почему это глупая идея, дабы мы прониклись. Собственно, повторил то же, что и мне. А затем начал словно дознаватель добывать информацию о городе из Кристалли и составлять план наших действий. Да наших, но с нашим же минимальным участием. Спорить никто не стал. Мы туда не на прогулку собрались. Я была на двух таких прогулках. В идеале надо избежать жертв со стороны Аттилана. Для этого у нас достаточно средств, чтоб сильно-то и не рисковать самим. Я да и моя паутина. Нам надо спасти родных Кристаллы и обезопасить себя, а это означает, что Максимуса нужно свергнуть. Не оставлять же за спиной врага, и тут крылась проблема, про которую Генри мне потом рассказал отдельно. Я действовала на эмоциях, о последствиях думала слабо, а вот Генри подумал. Достаточно задать простой вопрос, что делать, если ее родные уже мертвы, мертвы частично или умрут из-за наших действий. Ту же Карнак, на месте Максимуса, Генри бы убил, слишком опасно. Грозу тоже, еще опаснее. С остальными, есть варианты. Так вот, что делать, если они мертвы? Это тот самый худший вариант, означающий, что все сказанное, по связи, лишь уловка. Это значит, что Кристаллия последняя с правами на трон, и следовательно нам ее туда сажать. Не уничтожать же город. О том, почему этот вариант для Генри даже выгоден, лучше не думать. Он не такой. И да, представить эту светлую, улыбающуюся и краснеющую, по любому поводу, девушку в виде правительницы, сложно, очень сложно. На то это и худший вариант. План был достаточно прост. Где находятся пленники, мы примерно знали. Разведку проведет Рой. Мы же будем атаковать под его прикрытием, если нам вообще достанутся враги, плюс вытащим родных Кристаллу. Не монстрами же их спасать, скрытно у нас проникнуть, скорее всего, не выйдет, ведь Кристаллия незнакома со всеми средствами наблюдения в городе, которых не может быть мало, а Рой привлечет внимание и немалое, но и отвлечет, заодно распылит силы противника. Да и с порталом вопрос, где находились Карнак и Лакджи неделю назад. В коридоре, в медблоке, надо будет сориентироваться на месте. Вначале надо вытащить родных Кристаллу, а затем, уже с ними, спокойно вернуть контроль над городом. В этом плане должна была помочь Гаргон или Карнак, если они еще живы. Ну, а если сможем вытащить Черную Грозу, то победа, считай, у нас в кармане. В городе есть лишь одно место, где она может содержаться, не неся угрозы городу, специальная комната, созданная именно для этого. Ну и город у них. Помимо новых видов монстров, составления приблизительной схемы города, которую мы все заучили, Генри озаботился и еще некоторыми вещами. Он создал нам химер для связи, сороконожки, крепящиеся к уху, на вид так себе, но когда они закреплялись, то вполне нормально работали как гарнитура, да и на приличном расстоянии, в пределах охвата связи самого Роя. Также мы получили костяные шипы лезвия с усыпляющим ядом. Лаура обзавелась вторым игломитом. Сесилии был сделан специальный плащ, ей не сильно-то и нужна одежда, а вот лишняя защита не повредит даже ей, да и стесняется она, ну это понятно. В ее случае защита это плащ, в случае Ли, Кристаллы и Лауры их куртки, в моем и Анны, это наши костюмы. Генри встроил в них свои накопители и подвел к ним плетение щитов. Они должны поглощать атаки энергетической природы, но в силу того, что он не видел оружия Аттилана, то не мог быть уверен наверняка в их эффективности. Так что лучше не подставляться. Но ту же молнию держит, как и фейерверки Ли. Видно, как такие атаки рассеиваются в синей, прозрачной дымке. Ну и мы забрали весь запас синего меда, случаи бывают разные, лишним не будет. Проблемы начались с первого же мгновения, как открылся портал. Нас ждали. Максимус. Небольшое помещение с терминалом заполонял безумный смех Максимуса. С чего бы ему не смеяться? Столь многое встало на свои места. Он был у специального терминала, хранившего засекреченные данные, доступные только владыкам города. Без короны первой королевы этот терминал не включить. Максимус был в этой комнате уже больше суток, он не ел и не спал. Всех, кто хотел с ним поговорить или желал встретиться, он отослал, и если они намеревались его побеспокоить, то им стоило быть готовым к последствиям. Как часто он задавал себе эти вопросы и не имел ответа. Почему они, не люди, имея все их технологии, даже не помышляли все эти тысячелетия вернуться на планету и править? Неужели не было ни одного правителя, кто об этом задумывался? Да и стоило поразмыслить, от кого скрывать город под изначально, невидимым куполом. Вот он и получил ответы на все эти вопросы. Ушли, ибо люди могли их уничтожить. Даже не смешно, все гораздо хуже. Они рабы, были рабами. Нет, не людей. Они были рабами Кри. Тысячелетия назад на планету прибыла разумная раса, раса Кри. Их империя давно воюет и ищет способы заполучить преимущество в этой войне. Войне, которой еще больше тысячелетий, с другой империей, империей Скрулов, расы оборотней. Нелюди проект Кри, разработанный тогда на планете Земля, планете C-53. Удачный проект, который вышел из-под контроля на финальной стадии. Предки смогли сбросить поводок и убить Кри. Вот только это бы не помогло надолго. Стоило Кри вернуться, и участь рабов нелюдям бы обеспечили. Скрываться? Планета велика лишь в глазах человека, их бы легко нашли. Нет, предки поступили умнее. При помощи корабля и технологий, в которых смогли разобраться, а также своих сил, первые нелюди построили себе убежище на Луне, а уже потом и город. Лишь небольшая горстка вернулась на планету, дабы скрыть все следы и подделать информацию для тех, кто придет уже после. Узнать, что же случилось с исследователь разведывательной экспедиции на краю сектора Империи Кри. И их план удался. Вот и ответ. Недостающий пазл в головоломке. Стоит Кри их обнаружить, и лучшее, что их ждет, это участь скота, для разведения боевых рабов, столь полезных в войне. Даже проект Альфа-Примитив один из неудачных, но полезных побочных проектов Кри. А кто еще мог в те времена разработать установку по созданию столь послушных болванчиков, обделенных интеллектом? Еще один ответ. Земля закрыта для нелюдей. Кри иногда бывают в секторе. Последний раз системы заметили их активность 15 лет назад. И как скоро они обнаружат столь полезное им оружие на планете? А ведь это касается не только нелюдей. Сейчас там еще и мутантов в избытке, с не менее полезными способностями. Так с чего Максимусу не смеяться? Все его планы можно смело забыть. Воевать с Землей можно. А вот с целой межзвездной империей уже нет. Даже с силой черной грозы это выглядит глупо. Эту информацию скрыли и немного переписали учебные материалы. Разумный ход, особенно на фоне пары безумцев, что наоборот хотели попасть к Кри. Да, были и такие. И не раз, и не два. Гроза знала, разумеется. А Карнак, наверняка. Так почему не сказали? Уж он-то глупостью не страдает. Вопрос, что теперь делать? Хороший вопрос. О них не должны знать на планете и точка. Это вопрос выживания и свободы их народа. Кри или Скрулы рано или поздно придут. А что тогда случится, предугадать сложно. За этот день Максимус узнал многое из архивов, но и многое ему еще надо прочесть. Вот только теперь, зная о реальной угрозе разглашения знаний о них, у Максимуса сильно испортилось настроение. А с Безликим-то что делать? Откуда он вообще узнал? Нужно установить источник информации, а затем и избавиться ото всех. И почему Гроза так долго думала о столь очевидном плане? Кристаллия, жизнь одной принцессы с одной стороны и их раса с другой. Выбор очевиден. Опасность от Безликого, хм. А может, это все план Карнак? Ну, а чей же еще? Но, зачем? От мысли о том, что отправлять бомбу к дому Безликого, не удостоверившись в источнике информации, наверное, глупо, но стоит держать это в голове. Максимуса отвлек писк коммуникатора. Он же просил его не отвлекать. Посторонние, в городе, откуда? Карнак, Аттилан, первый бункер. Портал открылся в бункере, откуда когда-то и началось строительство Аттилана. Убежище, что сейчас было тюрьмой для Карнак. В портале стояло существо и еще семеро девушек, включая и принцессу Кристаллию. Само существо было в обличии лысого мужчины, а за его спиной были остальные. Рогатая демонесса в доспехах и с топором. Две девушки в костюмах, одна в красно-синем с изображением паука на груди, вторая в полностью черном, покрытым чешуей. Еще одна, чья кожа была словно металл, была полностью, не считая головы, скрыта плащом. Последние были одеты более нормально, в черное и желтое. И сама Кристаллия в ее комбинезоне, поверх которого была одета курточка, желто-черная, под цвет комбинезона. За их спинами можно было увидеть сад, дерево, из-за которого выглядывала мордашка с горящими зелеными глазами, а еще тучу насекомых, самых разных размеров в воздухе, а на земле стояли твари побольше, размерами от крысы до крупной собаки. С виду тварей было немного, если не знать, что вон из тех дыр в земле явится настоящая армия. Некоторые из крупных тварей были похожи на насекомых, другие мало чем были похожи даже на собак. Одним словом, монстры. Карнак уже просчитал оптимальное будущее и другие вероятности, да и была готова к этим гостям. Вперед вышло существо и зашло в портал. Рой за спинами разумных гудел, но не спешил пересекать границу вслед за существом. А вот девушки пошли. Только Кристалия застыла на пару секунд, а затем почти побежала, но остановилась под пристальным взглядом своей родственницы. Кристалия стушевалась. «Я Карнак, стратег и советник Аттилана». Ее голос был сух и спокоен, руки сложены за спиной. «Если твой рой пересечет портал, то я взорву бункер». Она продемонстрировала взрыватель в правой руке, а затем вновь убрала ее за спину. «Я полагал, что все члены королевской семьи, кроме Максимуса, либо мертвы, либо в заключении». Начал разговор существо. «Это так, вы находитесь в моей тюрьме», выделила она последнее слово. «Для начала, все», она вновь подчеркнула слово. «Твои насекомые должны покинуть это место». Существо кивнуло. С девушек начали сползать мелкие насекомые, кто-то на нитях, кто-то просто взлетел, они прятались в одежде и в волосах. Исключением была лишь рогатая девушка, а также само существо. А еще нечто, напоминающее сороконожек, развернулось у их ушей и тоже начало уползать. Они остались без способа связи, созданного магом. Девушки в основном отреагировали на последнее. «Когда по тебе что-то сползает, это обычно раздражает». Когда вся эта мелочь покинула пределы бункера, Карнак продолжила. «Теперь ты», она посмотрела на свою кузину, Кристалия Амиквилин, «за нарушение законов Аттилана и привод сюда посторонних, а также раскрытие секретных сведений о нашем городе, я обязана тебя казнить на месте». Существо даже не шевельнулось, обманчивое ощущение, атаковать оно готово в любой момент, а вот его спутницы ощутимо напряглись. Кристалия побледнела, Карнак тоже не шелохнулась. «Обязана, но не здесь и не сейчас, это было бы ошибкой, а она не совершает ошибок. Но, тетя, если бы я могла, я бы привела приговор в исполнение, но из-за него», она указала на существо, «я не могу этого сделать». Она перевела взгляд на существо. «Я не пущу тебя в город, только меня», спокойно уточнило существо. «Да, вероятность успеха авантюры Кристалли и ее команды, без твоего участия, составляет 63%. Ты же этот бункер не покинешь, я этого не допущу». «Понятно. Предлагаешь отпустить их одних, или вы можете развернуться и уйти обратно в портал, я не буду вам мешать. Но тогда, когда кризис минует, я буду обязана прийти за жизнью Кристалли. Это было бы логично и в рамках их законов, но вот решение об этом принимать надо будет уже не ей, а черной грозе». Об этом Карнак умолчала. Настала тишина. «Такс, я чита не поняла. Это че, муженька не пускает лысая, которую мы вроде как должны спасать, и она собралась убить Кристаллу? Че за нахрен? Лысая, а не проще объединиться, всех спасти, приструнить супостата, и все будут счастливы? Не, ну и еще я бы не отказалась от экскурсии с видами на землю». Последнюю часть фразы Ли уже прошептала, под пристальным взглядом Карнак. Ответ был коротким. «Не проще». Рогатая засмеялась. «Объяснишь?» – спросила спокойно существо. «Не при них. Если они возьмут устройство с того стола», – она указала на стол, – «их шансы на успех повысятся до 80%. Ты же останешься здесь, со мной». Девушки переглядывались между собой. Это заявление особенно порадовало демонессу. Она плотоядно облизнулась. Существо размышляло недолго. «Если...» – Карнак перебила существо. «Я полностью осознаю последствия», а в конце добавила несколько слов на неизвестном языке. Только один из присутствующих знал их значение. Существо кивнуло и перевело взгляд на своих спутниц. «Идите, я тут разберусь, но будьте максимально осторожны». Девушки взяли то, что было на столе, и увели, все еще бледную, Кристаллию за собой. Она точно хотела что-то спросить, но так и не проронила и слова. «Можешь закрыть портал, он тебе не пригодится, а вот силы тебе еще понадобятся». Вновь кивок. Портал закрылся, а дальше их накрыл энергетический купол. Оба не пошевелились. «Это, дабы ты не сорвался с места, когда услышишь подробности. Я не могу его отключить изнутри, но энергии хватит максимум на пару часов. Я и так перегрузила установку». «Какие? А ты не понял?» «Он понял». Существо приняло свою более привычную форму, девушки с длинными белоснежными волосами, и подошло вплотную к барьеру. Нярла начала подбирать способ вырваться из новой клетки. Ее жгутики с разными свойствами начали пытаться его преодолеть и ощупывали пространство вокруг, а ее глаза осматривали все окружение, ища лазейки. В воздух поднялся запах горелой плоти. «Он быстрее выключится, чем ты сможешь его преодолеть. Нярла не перестала подбирать и изменяться. Карнак же размышляла. Она полностью осознавала возможные последствия, но ее больше интересовал другой момент. Из 24 раз, что ей описывали в красках, существо повторилось лишь трижды, при одинаковых обстоятельствах. На планете же вспучилась земля, из нее поднялись корни и из их переплетения появился сам маг. Он сел перед местом, где был до того портал, и стал ждать. Ждать пострадавших. Он молчал, но в мыслях ругался на нескольких языках в адрес пророков, у которых все хорошо, ровно до первой ошибки в их предсказаниях. Неподалеку, совсем рядом, смеялся Хор-младший. О приключении по спасению города отрядом молодых и горячих началось. Джубили. Отряд молодых, красивых и горячих. А кто считает иначе, просто еще не видел моих фоток кристалли. Муженек-то, оказывается, тот еще затейник. Делать такие наряды. Грех было не заставить ее примерить все. Из чего так краснеть? Между нами девочками то. Ну подумаешь, мы ее облапали в процессе. Нам же надо было оценить качество ткани и как сидит. Ну и фигурку ее заодно. Она же, как и я, еще растет. И явно правильно растет, в нужных местах. Хе-хе-хе. Надо будет выторговать и себе пару вариантов. И подобрать в каталоге еще несколько интересных вещичек для Анны. Хы-хы-хы. А то совсем плохо бедной. Уже на стенку лезет, иногда буквально. Недотрах. Наверное. Меня также через год-два начнет плющить, или это у нее из-за отсутствия телесного контакта, а может от его переизбытка, хм. Как-то наш квест только что перешел из разряда толпа монстров всех нагнула, в вид мы либо всех спасем, либо все умрем, и почему сразу упал боевой дух. Нам же даже подгон сделали, отобрали модную жуковую связь и выдали еще более модную ее версию на местных высоких технологиях. Так еще и голографический планшет с планом нападения дали, картой местности, изображением патрулей и доступом к камерам наблюдения. Так нас еще и не обнаружили даже, нет бы радоваться, а тут уныние, это надо исправлять, а еще не забыть забрать планшет себе, в хозяйстве пригодится. Ну ладно, уныние было не у всех, когтистая и рогатая готовы всех порвать чисто в соло, вон как одна прикидывает, чем лучше рвать, топором или новой плеткой, а вторая ждет команды к наступлению. Но вот у остальных мораль немного просела, непорядок. Я убила 10 минут, чтобы всех растолкать, даже пошла на шантаж, сдать фотки кристаллей муженьку. Вот, совсем другое дело, пусть краснеет, да и видел он уже ее фотки. Хы-хы-хы, тут их все видели, муженька ждут заказы на чулки и колготки. Еще бы, я их даже ножом порвать не смогла. Первая часть квеста была простой, распределить командование и наше взаимодействие, составить по-быстрому план. Ну точнее план у нас уже был, даже маршрут. А лысая это, с прибабахом, сказала казнить, но при этом составила план спасения, который нам надо осуществить. Это известие подействовало даже лучше шантажа. Вторая часть квеста сложнее. Нам надо выбраться из бункера. И если с двумя толстыми дверями, именуемыми шлюз, все понятно, то что делать с завалом за ними, не совсем. Да, замуровали демоны. Заноза, на этот комментарий, многозначительно улыбнулась. Ок, не демоны, не люди. Смотря на то, как завал расползается под действием сил кристаллу, я думала, что план закинуть ее сюда одну, все же не такой и плохой. Тут вроде как нужна бригада строителей с техникой и месяц работы, ну или одна кристаллия и 5 минут. Она даже не вспотела. Тренировки по зарыванию в песок, одной бесстыжей зеленой адвокатши, ей явно пошли на пользу и не прошли даром. Третья часть была скучной. Я надеялась посмотреть на город, но реальность оказалась жестокой. Мы пробирались подземными или подлунными ходами. Тут целая сеть, когда-то шахт. Правда, они на шахты как-то не тянут. Все ровные, словно шлифованные. Чую, ни одна кристаллия у них тут с землей работает. Хотя, может, тот, кто это тут все копал и делал, в могиле уже пару тысяч лет. И вот настала четвертая часть. Нас скоро спалят. Дворец под наблюдением. Весь. Там нам не скрыться. Надо каким-то чудом проломиться в казематы, а они пара этажей повыше. Или ломиться спасать черную грозу, до которой еще дальше. Но чет желания после Карнак нету. Лучше начать с обычных узников. Да и сестра Кристаллу там, так что без вариантов. Я была назначена ответственной за планшеты видеоскамер. Логично. Не переться же мне на передовую, меня пристрелит. Я безбашенная, но не суицидница же. Вот что Лагану стоило научить меня палить из пистолета. Я ведь просила, не пригодится. Ну-ну, вообще сложно не спалить то, что в стене появляется дырка. Стройбригада имени Кристаллу – это вещь, но громко. И если бункер был типа далеко и типа глубоко, то вот во дворце о нас узнали сразу. И первым неудачницам не повезло. Умение пришибить и приклеить у Петры на крайне высоком уровне. Даже пальнуть не успели, а их уже обезоружили паутиной, а затем и приголубили кулаком. Вот у Лауры появились ее первые образцы высокотехнологичного вооружения. Мы же никому не скажем, что пара образцов исчезли в порталах рогатой. Вот, не скажем. Особенно Петре. Сдаст. На подступах к камерам нас уже ждали. Логично. Там же охраны до хрена. И не только там. Первый бункер. В барьер помимо Карнак и Нярлы попали также предметы мебели. Ничто не мешало Карнак удобнее устроиться на стуле и достать из ящика набор шахмат, разложить фигурки по своим местам, а затем спокойно начать объяснять правила игры. Нярла же продолжала свое исследование барьера, а под ее стопами велись попытки уничтожения пола, ведь не обязательно проходить барьер напрямую, ей хватит и отверстия в полу. Видимого внимания к действиям Карнак Нярла не проявляла. Карнак закончила перечислять все правила и спокойно сделала первый ход пешкой. Один из жгутиков мимолетным движением, с другой стороны огороженного пространства, также сделал ход. Первая игра началась. Лаура, позывной X-23, меня наконец отправили на боевую миссию. Проникновение, это явно не мое. Приходится повышать свою квалификацию. Но руководство явно довольно моими успехами. Особенно Сара Кинни, моя мама. Текущая миссия проста. Спасение заложников и нейтрализация противника нелетальными методами. Командир был отрезан от нас в самом начале. Цели не изменились. Вот только возникла проблема с вертикалью власти. Не у меня. Я подчиняюсь Джубили и Роук. Роук выше по старшинству Джубили. Все просто. Нашей группе не помешало бы больше дисциплины и совместных тренировок по взаимодействию. Надо будет отразить это в рапорте. Командир всегда внимательно слушает мои рапорты. Иногда даже хвалит за успехи. Противник был замечен заранее на подступах к месту содержания заложников. Тут были прямые коридоры без излишеств, мало укрытий. Не проблема для большинства нашей группы. Петра, позывной паучиха, добивается мобильности за счет паутины, а ей лишь бы зацепиться. А так сверху ожидают в последнюю очередь, и в нее сложно попасть. Роук также владеет устройствами паучихи, но держится позади, как и Кристалл, что использует свою силу для поддержки и отвлечения внимания. Обеим явно непривычно участвовать в бою. Роук использует паутину скорее для захвата противника, но она также, как и паучиха, пользуется стенами и потолком, дабы уйти от обстрела противника. Инструктор Лаган был бы доволен ее успехами. Джубили за навигатора и разведку. Заноза предпочитает партизанскую тактику или отвлекает на себя внимание. Сесилия, позывной Лужица, прикрывает Джубили или обездвиживает врагов, затем вводит им снотворное. Она в себе содержит запас ядовитых игл. Удобное умение. Я же работаю на средней дистанции. Лучше было бы на ближней, но у меня проблема с нелетальными методами устранения противника. Но мои новые пистолеты эту проблему нивелируют. Удобно. А при пополнении боезапаса боли меньше, чем от извлечения моих лезвий. Очень удобно, не отвлекает. Но надо будет попросить добавить возможность регулирования усилия отправки игл. А то на ближней дистанции иглы легко прошьют незащищенного противника насквозь. Хотелось бы в обе стороны, а то предельная дистанция маловато. Переговорю с командиром после миссии. Надеюсь, он будет доволен моим поведением и выслушает пожелания. Еще бы их высказать. Не время отвлекаться. На нашей стороне был фактор неожиданности, и мы смогли продвинуться достаточно далеко к нашей первой цели. Против нас выступали хоть и не профессиональные военные, но явно тренированные бойцы, вооруженные высокотехнологичными винтовками и пистолетами. Другого вооружения среди них пока замечено не было. Еще на них была броня, по типу скафандра, с дистанцией свыше 20 метров. Мои иглы против нее были бесполезны, даже при попадании в стыки. По разведывательной информации другого, вероятно, и не будет, но среди противников должны быть и обладатели сверхспособностей. Также они превосходили нас численностью. Если нас зажмут, то будет туго. Уже после третьей стычки противник явно начал действовать более слаженно и под руководством сверху. Планшет исправно показывал перемещение противников, но и они видели, куда мы движемся. Так что крупное столкновение с превосходящими нас силами было лишь вопросом времени, о чем я и сообщила старшим, ведь только у меня есть соответствующая подготовка. Так и случилось. В одном из коридоров нас ждало порядка двух десятков бойцов, и такой же отряд обходил нас сзади. Когда паучиха резко начала сокращать дистанцию на паутине, а заноза привычно ушла в портал, чтобы обойти уже их, противник открыл огонь. Я ломанулась следом, маневрируя и уходя с очевидных траекторий атаки. Мелкие ранения меня слабо волновали, да и командир встроил защиту от прямых попаданий. Вот и проверю ее эффективность, если попадут. К встрече занозы явно подготовились. У шестерых из группы противников обнаружилось оружие ближнего боя, дубинки и мечи, явно непростые, но, как оказалось, бесполезные против ее брони и топора. При прямом столкновении лезвий, ее топор разрубал, что меч, что дубинку не хуже моих когтей, как будто и не встречая препятствия. Тут наибольшая проблема была в необходимости брать живьем, отчего ей приходилось бить в упор разрядом молнии, выводящим противника из строя, но не убивающим его. Насколько она мне рассказывала, этот прием не ее профильный, отчего и может им ударить только в упор. От выстрелов ее защищал не только энергетический щит, создаваемый ей также второй рукой, но и ее броня, насколько мне известно, прекрасно способная ее защитить. Стрельба по паучихе – вещь почти бесполезная. Она прекрасно маневрирует под потолком, а потолки тут высокие. Но в этот раз у противника оказался кто-то со способностью к телекинезу или скорее манипуляциям ветром, из-за чего в нее попали несколько раз. Но щит командира отработал на отлично, как и мой. От группы, что обходила нас со спины, мы отделались, перекрыв проход силами кристаллии. Она обрушила часть стены. Следующая стычка нас ждала на подступах к месту заключения заложников. Противник не воспользовался наличием заложников. Хорошо, было бы сложнее, но тут подловили уже меня. Пара противников пошли на сближение, и они филигранно уклонялись от моих игл и перешли в ближний бой. Обе отличались от остальных в силу своих особенностей. У одной были оголены руки, покрытые чешуей, а также ее ноги были нестандартные, скорее ящера, чем человека, да и хвост имелся, тоже чешуйчатый. Вторая просто отличалась отсутствием шлема. Одну я вырубила, выстрелив иглами в упор, они еле пробили ее чешую на руках. Она быстро потеряла сознание. А вот вторая неприятно удивила, плюнув мне в лицо кислотой и ослепив. Кислота в лицо – это очень неприятно и болезненно, но привычно. Я отработала на рефлексах, свернув ей шею, опомнилась только после хруста. Пришлось отступить. Мной будут недовольны, так меня же еще и вывели из боя. Я же не могу вслепую обезвреживать противника. Да и на ближней дистанции могу только так, чтоб наверняка. Блин, мои оправдания не слушали. Удивительно, но меня даже не отругали. Я же ошиблась. Из чего за меня волноваться? Да и тратить на меня гель было глупо. Я быстро регенерирую. Меня же всего-то ослепили неизвестной кислотой. Даже в дыхательные пути почти не попало. Первый бункер. Тишину нарушал лишь звук работы барьера и звуки касания к нему плоти различной структуры. В воздухе же стоял крайне странный запах, уже давно не паленой плоти. Мастер спрашивает, в чем причина твоих действий? Спросил спокойный, красивый голос Нярлы. Слон переместился. Шах белым. Карнак начала пояснять. Планы Максимуса обречены на провал, но варианты решения кризиса различны. Если его разрешу я, помогая вам, то проблема с тобой останется, а мне пришлось бы убить Кристаллию. Думаю, тебе несложно предугадать последствия, что и с тобой у нас дружбы не будет. Результат предсказуем. Королева съела слона. Мастер спрашивает. А казнь? Пешка съела королеву. Она нарушила закон. И это хорошее, как бы ты ее назвал, мотивация, был спокойный ответ. Вперед пошел конь. Шах черным. Карнак продолжила пояснять. Если бы я не вмешивалась, то проблемы бы решил ты. Но Рой – это угроза, недопустимая угроза в нашем городе. Кристаллию опять же казнили бы или заключили под стражу в зависимости от итогов. Но с тобой бы вышло заключить более спокойные отношения. Мы бы были тебе обязаны. Мат белым. Нярла проиграла. 2-0 в пользу Карнак. И третий вариант. Девушки справятся сами, а мы будем в стороне. Началась третья партия. Кристаллия Амиквилин. Я была в полном раздрае. Слова тети и ее действия вновь поставили меня на грань. Нолли быстро привела меня в себя и организовала всех, чтоб ее нашла о чем вспоминать. Бесстыдница. У меня явно не было пути назад. Тетя ясно дала понять, что будет в противном случае. Я бы, может, и повернула. Я все же больше боюсь за остальных, чем за себя. Но вот девушки об этом даже и не подумали. И я принцесса этого города, и я должна спасти свою семью. А потом я отвечу за свои поступки, как и положено, перед владычицей. И будь что будет, то, что мы тут не на прогулке, стало ясно почти сразу. И спасибо тете, она нам дала детальный план действий. Поблагодарю ее после. Я прикрывала со спины, сбивала ветром на пол, небольшими сгустками пламени отвлекала или морозом заклинивала оружие, оно чувствительно к низким температурам, а остальные девушки уже обезвреживали стражниц из гвардии окончательно, вкалывали снотворное и обездвиживали паутиной. Я все удивлялась их силе. Почти все тут бесстрашно шли на врага или прикрывали остальных. Почти все. Анна явно нервничала и не стремилась в бой, хотя, насколько я поняла, она не уступает ни в чем Петре, а та ни много ни мало, а целая героиня в городе. Я видела ролики о ней, когда изучала землю. Сказать, что я удивилась, узнав ее секрет, один из тех, о которых мне не говорили, это ничего не сказать. Да или тоже явно нервничала, скрывая все за улыбкой и шутками. Хорошие они, но поступают глупо. Да и я хороша, не смогла их отговорить. Но все гладко пройти не могло. На подходах к тюрьме у нас появился первый раненый, если это можно так назвать. Мы натолкнулись на уже более крупную группу стражниц. Они заняли позиции и ждали нас. Сразу открыли огонь. Я, Анна или укрылись за поворотом, а остальные ринулись в бой. Как оказалось, Сесилии наше вооружение не приносит ощутимого вреда, но она не могла передвигаться быстро, так что шла она последней за Лаурой. И вот Лаура, что ловко металась из стороны в сторону, и пострадала. К ней навстречу выбежали две стражницы. Я не сразу поняла, что случилось. Вот она одну вырубила, явно иглой, а вот вторую уже руками, а затем ломанулась назад к нам, все так же виляя из стороны в сторону. Хоть в нее и не стреляли, но вот она залетает за угол, и все внутри меня похолодело. Я застыла, ее лицо дымилось, с него слезала кожа, глаза выплыли, вместо них были провалы, а она залетела за угол и развернулась, выпустив когти. Даже дернулась на нас, когда к ней подлетела Анна с тюбиком синего геля. Мы за нее перепугались. Ее лицо вернулось в норму буквально за минуту. И первое, что она сделала, это отпихнула нас и уставилась в проход. А когда поняла, что там уже все кончено, начала оправдываться перед Лианной. Те явно были обескуражены, как и я. Я знаю ее историю. Но вот такое ее поведение, у меня просто нету слов. Возмутилась, тратя на нее средств первой помощи. Да мы за нее перепугались, дурында. Зато это нам наглядно показало, что ситуация не шуточная. Даже Ли стало меньше говорить не по делу, это чувствовалось. Первая жертва уже была, но учитывая обстоятельства, в тюремном блоке осталось только несколько охранниц, но мы быстро с ними разобрались. Надо поторопиться, а то к нам уже идут новые силы гвардии. Вскоре Максимус отзовет нелюдей из города. Они уже собираются в крупные отряды и перекрывают этаж. Аттилан не может позволить себе содержать заключенных, как в некоторых тюрьмах на земле. Все должны приносить пользу городу. Исключения бывают редко, к примеру, в случаях, когда нелюдь не контролирует свои силы или требует исключительных условий существования, как Мардис, тетя Тритон или Элдрак. Так что тут нету таких вещей, как места для прогулок, только камеры и столовая. Заключенные либо направляются в шахты, либо на другие тяжелые работы. Иногда здесь они отбывают временное наказание, в назидание за проступок перед городом, или частичную изоляцию. Да и некоторые работы можно осуществлять удаленно, с терминала в камере. Тюремный блок был заполнен полностью, даже переполнен. Тут были несколько уважаемых членов генетического совета, часть гвардейцев. Не все перешли на сторону Максимуса, это радовало, а также тут была тетя Горгоны, моя сестра. Мы открыли все камеры, нам пригодится помощь. Уже все осознали, что наших сил явно маловато. Тетя Горгон мне обрадовалась, а вот с сестрой. Я вновь застыла, когда увидела ее. Она смотрела на меня и моих подруг явно недовольна. Несложно догадаться, кто они, но оцепенела я не из-за этого. Сестра, твои волосы. Ее волосы состригли, и легко понять, кто приказал это сделать. Максимус, как же ей было больно. Я еле сдержала слезы, осознавая, что ей пришлось пройти. Как-то у нее в спарринге отсекли прядь, и это ее скрутило. Я впервые тогда, за долгое время, видела у нее слезы. А если отсечь все? Она встряхнула головой. Потом, доложи ситуацию Кристалия. Да-да, конечно, надо собраться, мы проникли в город, чтобы вас спасти. Сюда движутся гвардейцы. Черная гроза содержится в комнате, для сдерживания ее силы. Тетя Тритон и Зубастик двумя уровнями выше в 23-й лаборатории. Лифты уже отключили. У нас есть планшеты с доступом к камерам и переговорные устройства. Я полезла в сумку. В нем были гарнитура и еще два планшета, подготовленные тетей Карнак. Что с Карнак? И где Максимус? Спросила сестра, передавая гарнитуры тете Горгон, закрепляя одну у себя на голове и включая планшет. Карнак была в первом бункере. Она не пустила с нами Ге, Безликого, Максимус. Я посмотрела на Ли. Злостный узурпатор в помещении под названием «Зал управления» готовит свои темные легионы к атаке против нас. Они, кстати, оперативно движутся по коридору, и нам бы это... «Занять оборону, ну или стенку обрушить, у нас пара минут, кажется», сказала она с улыбкой и посмотрела на меня. Петра, Ильяна и Лаура тут же развернулись и отправились к выходу из блока. «Заноза», окликнула я. Ильяна застыла, развернулась и уставилась на меня пристальным, не мигающим взглядом своих, сейчас красных, зрачков. «Поделишься оружием?» Я указала на сестру, Горгон и пару десятков гвардейцев, что уже подтянулись к ним. Она почесала свой рог, и, открыв перед собой портальный диск, начала из него оперативно выкидывать винтовки и пистолеты, по 7 штук каждых, а затем оскалилась. «Больше не собрала, будете должны», и побежала вслед за Лаурой, громко стуча копытами. Петра уже скрылась за поворотом на паутине. «Всех нам не победить, это уже очевидно для меня. Мои подруги не должны умирать за нас или меня. Сестра сейчас, считай, безоружна. Тетя Горгон сильна, но ее сила полезна на малой дистанции, да и среди гвардейцев не все владеют пригодными для боя способностями. Плюс, против них те же гвардейцы. У нас достаточно мирный город, с землей не сравнить, отчего гвардейцам редко может пригодиться оружие в принципе. Ну, пистолеты в режиме оглушения разве что, но и без дела они не сидят. Охрана дворца, поддержание правопорядка, банальные тренировки, а еще расследование происшествий или поиск и спасение нелюдей. В тех же шахтах, там иногда случаются обвалы. По этим причинам лишь у трети способности пригодны для реального боя, чаще для защиты или других нужд. Вот, к примеру, искательница или локус. Первая обладает феноменальными способностями к любому поиску, а вторая за счет эхолокации слабо уступает первой в плане поиска нелюдей или предметов. Я и оставшиеся девушки двинулись следом за Петрой. Надо обезвредить как можно больше бойцов, иначе жертв станет еще больше. Вряд ли освобожденные будут пользоваться только пистолетами в режиме оглушения, а у винтовок такого режима и нет. Как же это все неправильно. Не должны мы воевать между собой. И из-за чего? В планшете была информация по мотивам Максимуса. Явно специально для нас. Тетя Карнак, как и всегда, предусмотрела и это. А любопытная ли не поленилась все прочесть и прокомментировать нам? Зачем Максимусу вообще понадобился захват власти? Что ему мешало продвигать эти идеи, многие хорошие и правильные, если он и так имел поддержку граждан? Не знаю, не понимаю. Всех несогласных он отправил в тюрьму, а часть собирался показательно казнить. Зачем? Он обезумел? Я ошиблась. Тут все обезумели. Мы выбежали в коридор и застали уже конец схватки. Петру ранили, но с большинством врагов разобралась Ильяна. Чем это она их так? Петра была ранена в бок и руку, но даже в таком состоянии она облепила лежащих и стонущих на полу охранниц своей паутиной. А затем сюда пришла и сестра. Подчиненные тети Горгон оперативно начали забирать оружие у захваченных. Но потом, сестра молча подошла и начала стрелять в головы лежащим. «Сестра», она повернулась и уставилась на меня. «Что ты делаешь?» Она перевела взгляд на двух застреленных. «Казню предателей», сказала она сухо и уже прицелилась в третью. «Стой!» Я заморозила ее винтовку. Кажется, она захотела кинуться на меня. И если бы ее волосы были на месте, думаю, так бы и случилось. Что с ней? Они наши граждане. Они предатели. Они захвачены и безоружны. И тут между нами прочертило черту пламя. Первый бункер. Мастер спрашивает. «А что бы ты делала, если бы мы не пришли?» Я давно подготовилась к подобному варианту развития событий. Предательство Максимуса было крайне вероятным. У меня тут есть портативная телепортационная установка. Когда у тебя есть рабочий образец, время и измерительные приборы, можно добиться и повторить полностью или частично многое. Даже если эта способность нелюдя к телепортации редкая, но хорошо изученная за тысячелетия. Карнак не стала этого пояснять. Зачем? Существо это знает и так. Конь съел черную королеву. Через 23 дня было бы крайне благоприятное время для начала спасения членов королевской семьи и возвращения законной власти. Сработали бы закладки, что я установила. Пешка дошла до конца и стала новой черной королевой. Сообщение от мастера. Ты знала. Рокировка белыми. Вероятность этого была велика, но нелогично действовать, подталкивая такое развитие событий без оснований, как и действовать во вред Максимусу. Я просто сообщила о такой вероятности черной грозе. Мне было приказано не вмешиваться до того, как он начнет действовать. Конь переместился. Шах белому королю. Мастер спрашивает. Почему? Коня съела черная королева. Он мог и не пойти на это, и мы могли предотвратить такой итог своими действиями, как и подготовиться. Не мне тебе рассказывать, как работает моя сила. Вероятность – это не само событие. Даже если я его видела, это лишь информация. Королеву съел белый слон. Шах черному королю. Мастер уточняет. Но ты могла предотвратить, когда он уже начал действовать. Король переместился на одну клетку в сторону. Могла. Но Аттилану будет лучше это пережить. Мы успокоим недовольных, а затем сможем принять новые законы и нормы для улучшения жизни и спокойствия населения. Власть черной грозы не абсолютна. У нас есть еще генетический совет. Они вправе выбирать владыку при некоторых условиях, а также все законодательные проекты проходят через них. Про то, что так они сократят еще и количество недовольных и проведут чистку, Карнак решила промолчать. Существо это знало и так. Маг на планете про себя выматерился по поводу еще и политики. Пешка сделала ход вперед. Мат черным. Впервые выиграла Нярла. Счет был 3-1 в пользу Карнак. Великая и ужасная заноза. Как же умилительно за этим наблюдать. Первая настоящая охота молодых самочек моего хозяина. В мыслях стоит называть вещи своими именами. Да и поводок ярко намекает на то, кто я для него, а он для меня. Самочки, правда, пока молодые и неопытные, но с хорошим заделом на будущее. Особенно последнее приобретение в его коллекцию – Кристаллия. Молода, красива и, что самое главное, сильна. Замечательное приобретение. Я думала, Шторм хороша, во всех смыслах, и вот он приобрел экземпляр не хуже. Ну а то, что у нее мало опыта и она боится крови. Так поправим, как все удачно получилось. Или хозяин все так и замышлял, ведь без его монстров тут без жертв обойтись не выйдет. Самочки это уже осознавать начали, да и первая ласточка была. Лаура как всегда молодец. Она наглядно показала им, что мы тут не развлекаемся. Ну, они не развлекаются, хе-хе-хе. Главное следить за окружением. Хозяин с меня 3 шкуры спустит, если не уберегу. А с его силами, это он может сделать буквально. Пернатая же доложит. Чую ее. Она хорошо скрывается, но запах есть. Следит, следит. О, Кристаллия сама попросила об оружии. Растет, не зря подбирала, да и пригодится, наверное. Правда, Лауре, мне-то оно нафига? Нужно будет зарыть еще один сундучок или ящичек. Так, что там у нас по плану новой лысой? Угу, у нас еще 4 цели. Зал управления городом. Крикунья в спецкомнате. Земноводная родственница с гигантским псом. Хочу увидеть этого песика. Интересно. А он вкусный, надо будет запросить у хозяина мясной пирог. Сражения хорошо разжигают аппетит. И на сладкое, сам узурпатор. Я облизнулась. Каково ему будет осознавать, что все его планы рухнули. Хи-хи, неплохо. Но перед этим очередная схватка. Стоит опробовать мою новую прелесть. Топор тоже прекрасен, но не с этими ограничениями. Им бы головы рубить, а не это вот все. Но что поделать, самочки-моралистки, а хозяин их слушает. Ничего, дурь выбьем. Хе-хе-хе. Я плотоядно улыбнулась и достала свою новую плеть. Она послушно впитала поток моей силы и словно ожила в моей руке. Приятное чувство.